Приветствую вас на оборотной стороне ЦИПСы. У меня аж чуть-чуть криво все. Так, ну, сегодня я один, поэтому кратенько пробежимся. Значит, ну, уже понятно, что ни о какой изоляции Путина речи не идет. Да? Уже ясно, что помимо того, что общался наш президент со всеми лидерами самых таких больших влиятельных стран, в этом, значит, в этой колоде не хватало только Соединенных Штатов. Да? И вот уже мы сначала, просто когда были сообщения, что там созванивались, перезванивались, мы немножко так настороженно на это все смотрели, да, но сейчас мы видим, что делегации туда-сюда летают, да, и выстраиваются какие-то, значит, партнерские отношения. Да? Может, я ошибаюсь, ну вот как бы, значит, во всяком случае, я хотел бы так видеть. Да? Вот. И ясно уже, что на Украине там шок, просто шок. Об этом даже заявляют практически все их политологи. Они, конечно, еще говорят, что нам придется сопротивляться, Европа нас не бросит и так далее. Вот. Ну, Европа, она тоже посыпется. Да, сейчас уже сообщение поступает, что значит, Ванс, да, настолько, значит, повлиял на европейскую аудиторию, что там уже пишут, что там такие статьи появляются, что давайте его типа в Европе президентом сделаем и так далее, когда люди говорят, что Россия ваш, не ваш враг, да, а ваш враг это там, ну, проблемы с мигрантами. Вот. Ну, люди, понятное дело, они же понимают, простой человек, он понимает, какие у него на самом деле проблемы, да, то есть, когда ты его пугаешь постоянно, что придет Путин на танках, к тебе приедет в страну, а у тебя там каждый день какие-то теракты, которые, значит, проводят выходцы там, с Ближнего Востока, то ты понимаешь, что вот, ну, у тебя есть проблемы, да, какие-то преступность там и так далее, да, и когда, значит, какой-то высокопоставленный чиновник, тем более из одной из самых влиятельных стран в мире, говорит, ребята, вы не, ну, не туда смотрите, да, это, конечно же, встречается положительно. Поэтому в Европе там будут свои качели, значит, сейчас я думаю, что появятся совсем другие политические партии, политические лидеры, которые вот подхватят эту тему мигрантов, проблем с мигрантами, будут в каждой в своей стране будет составлять оппозицию вот этим блаженным, да, которые стараются там все раскачать тему, значит, что Россия, русский медведь придет и захватит нас, да. Эта тема постепенно будет сходить на нет. В итоге Украина, конечно же, останется она один на один и один на один вот с этими проблемами, которые у них есть. А у них, ну мы уже так просто навскидку можем сказать, да, потеряли кучу людей, потеряли территории, значит, плюс просто оказалось, что теперь ресурсы им не принадлежат, да, то есть они боялись, что придет Россия, с Россией придут, значит, наши олигархи, которые будут отжимать бизнес, отжимать ресурсы. Ну, так получилось, что, значит, они добровольно теперь просто отдадут все, что у них есть. Вот, так что перспективы у них классные, да, и как вот, значит, политологи украинские говорят, что, ну, нас на 100 лет не откинули, нас откинули на 50 лет. Здорово, вот, как бы, хороший финал, Европа, не знаю, насколько Европа там на горизонте виднеется, по НАТО им сказали в открытую, что не видят вас в НАТО, да, вот, поэтому будут подписываться какие-то, значит, договоры по безопасности европейской. Многие, значит, те люди, которые не любят Россию, они уже заявляют, что будет подписан позорный мир. Вот. Так что, в принципе, по сути, ну, вот, финал войны очевиден и всем понятен. Да? Зеленского не воспринимают вообще, да, то есть вся информация идет только о том, что Трамп с Путиным, там Трамп еще с кем-то, Трамп туда, там Трамп сюда, вот, со всеми общается, значит, решает международные вопросы. Про Зеленского вообще ничего. Просто, ну, такое ощущение, там, как будто вон, даже испанская газета какая-то сделала карикатуру, да, что разговаривают для два взрослых, и вот там ребенка никто не приглашает. Вот, поэтому, ну, все очевидно. Единственное, что этот процесс не сразу наступит, да. хотели, попытались изолировать Путина, ничего не получилось. Помимо того, что мы общались изначально и с Индией, и с Китаем, и у нас страны БРИКС, да, значит, очень серьезный, плюс, ну, значит, теперь еще и общение с одной из самых влиятельных стран в мире. Сейчас постепенно, значит, те страны, которые входили в СНГ и виляли жопой, они тоже немножко сейчас, значит, подостынут. Вот. И самое интересное будет происходить, конечно, когда начнут возвращаться вот эти наши беглецы перепуганные, те люди, которые зарабатывали здесь только деньги, но, тем не менее, считали Россию просто не своим домом, а такой временной квартирой, да, такой съемной. Как только здесь начали ну, сгущаться тучи над нашей страной, они первые, значит, побежали, спасались, продавали здесь, были такие даже, которые продавали здесь все имущество, бежали, да, и вот эти люди потихонечку будут возвращаться обратно, да, они будут так, знаете, как в ледяную воду, когда заходишь, так раз, так одну ногу поставил, постоял, потом вторую, и вот они вот таким способом будут сейчас все обратно возвращаться, вот. Ну, мы видим, что в Украине там вообще ситуация непонятная, и когда наступит мир, не факт, что там будет все хорошо. Почему? Потому что мне кажется, что там снова могут быть Майданы, снова может быть, хотя мы уже обсуждали это здание, да, и есть вероятность, что все вот эти активисты, которые участвовали на Майданах и поднимали за собой людей, которые могли приехать там и, значит, стоять там, месяцами жить в палатках, они, скорее всего, многие погибли, значит, в СВО, со стороны противника, понятное дело, да, и что типа вот таких вот лихих стало меньше, вот, но ситуация такая, что Украину, значит, поставили и американцы со своими 500 миллиардами, да, и, значит, сейчас потихоньку европейцы начнут поджимать, вот, ну и, понятно, вообще ситуация внутри страны, с кучей без вести пропавших людей и так далее, что там еще не факт, что, ну, будет все спокойно. Может быть еще, что будут такие ситуации, что мы будем со стороны смотреть и ужасаться. А адекватные, значит, люди, которые живут на территории Украины, они будут думать, лучше бы нас захватила Россия. Вот. И что, собственно говоря, уже происходит, такие первые звоночки, когда вот информация поступила, что женщина не просто заложила взрывное устройство, да, и взорвала, а она принесла себя в жертву. То есть женщина, которая потеряла своего сына, она решила поквитаться, значит, с ТЦК и подорвала себя вместе. То есть это говорит о том, что человека довели уже все. То есть он не видел никакого смысла дальше продолжать жизнь. Да, и таких людей будет все больше и больше. Вот. И поэтому, значит, такая будет, вот на Украине же придумали игру «Сталкер», да, когда люди там ходят, выживают, какие-то банды, объединения, да, вот такое ощущение, как будто она вот пророческая какая-то игра, и вот там сейчас какая-то территория не приспособ, ну, просто непригодная для жизни, да. Вот такой вот «Сталкер» на минималках, да, когда сейчас будут подписаны какие-то, ну, мировые соглашения, мирные соглашения, да, им придется их подписывать, да, если они не подпишут, просто ситуация у них станет еще хуже, потому что я больше чем уверен, что, ну, если они откажутся от, ну, от подписания, да, то с нашей стороны давление будет еще сильнее. Да, у нас с нами тоже будет здесь особо не мед, потому что, скорее всего, возможно, я не удивлюсь, но возможно, если, значит, наш противник откажется, может быть еще какая-то волна мобилизации, да, если нужны будут люди для того, чтобы поставить жирную точку. Но, значит, тем не менее, все равно уже, значит, инициатива с нашей стороны, никакой изоляции нет, значит, отношения все выстраиваются потихонечку, да, налаживаются. Вот. У нас появился свет в конце туннеля, да, а вот у ребят, у них наоборот, перспективы очень туманные. Атаки уже, значит, входят в норму, да, на ТЦК, когда там кто-то в кого-то стрелял, кто-то кого-то взорвал, тем более вот сейчас уже появились такие украинские шахиды, которые взрываются вместе с людьми. Но это, конечно, ну, очень печально. Почему? Потому что человек ну, был доведен до такого состояния, что просто принес себя в жертву. Это ужасно. Тем более женщина там, ну, вот. Поэтому, в принципе, вот сейчас такое наступает время, да, когда очень интересно будет смотреть за тем, что будет, значит, что будет происходить на той стороне, да. Ну, понятное дело, что Зеленский будет сейчас цепляться за власть, он будет там, ну, мы уже видим, да, что они там, Порошенко там пытались возбудить уголовное дело какое-то, посадить, не посадили, там, значит, в Раде там кипиш, там что-то они там уже кричат, там, ну, то есть, как бы, ну, все развивается по классическим схемам, только территория уже стала у них намного меньше, вот, поэтому, поэтому мы в ближайшее время, как бы, все увидим и услышим. Поэтому всем всего хорошего, до завтра.